Казалось, Эриксону было лучше, а Сэм и Бойд почти поправились. В одной из хижин Делонг оставил старенький винчестер в качестве сюрприза для следующего посетителя. Прежде чем уйти, Делонг написал записку, перевел ее на 6 языков и оставил в хижине вместе с просьбой переправить ее военно-морскому министру США. Арктический исследовательский пароход «Джанетта». Хижина в дельте Лены, предположительно неподалеку от селения Щелбога. Суббота, 24 сентября 1881 года. Перечислены ниже 14 офицеров и матросов Жанетты достигли этого места 21 сентября, спустившись пешком с берегов Северного Ледовитого океана. Мы пристрелили 2 оленей, благодаря чему в настоящий момент не испытываем недостатка в еде, и видели целое стадо. Будущее больше нас не страшит. 3 больных уже в состоянии ходить, поэтому мы собираемся продолжить путь, взяв с собой оленину пимикана на 2 дня и 3 фунта чая. Джордж Вашингтон Делонг. Через 4 дня отряд Делонга наткнулся на следующую хижину, достаточно большую, чтобы в ней нашлось место для всех. Делонгу она показалась настоящим дворцом, хотя он и подозревал, что дома они сочли бы ее грязной хибарой, куда и собаку не загонишь. Хижина стояла на высоком холме над широким рукавом реки. Как и в случае с 2 другими хижинами, казалось, что люди покинули ее совсем недавно. Увидев свежие угли и обрезки мяса, валявшиеся возле очага, Делонг решил, что люди, возможно, были там еще накануне. Возле хижины Алексей заметил на снегу следы мокасинов, которым было не более 2 дней. В нескольких милях от этой хижины они с Найндеманом обнаружили небольшую лачугу, в которой лежала еще свежая рыба. Делонг попытался определить их местоположение. Насколько он мог судить, они почти пересекли дельту и приближались к месту, которое на карте было обозначено как Сагастыр. Капитан не знал наверняка, поселение это или просто заброшенная хижина. Возможно, даже это самое. Делонг начинал понимать, насколько схематична его карта. «Очень сложно соотнести карту с местностью», — написал он. Делонг не понимал, где они находятся, но следы на снегу и еще 2 дорожки следов, которые они нашли на следующий день, вселяли в моряков надежду, что деревня недалеко. Что за люди ходили здесь по снегу? Порой Делонга посещало иррациональное чувство, будто кто-то следит за ним и наблюдает со стороны. Обитатели этого призрачного края никогда бы себя не обнаружили. И Делонг предположил, что отряды Чипа или Мелвилла уже достигли поселения и организовали поиски. «Если Чип или Мелвилл спаслись, — написал Делонг, — они бы обязательно попытались найти нас». Он полагал, что этим и могут объясняться свежие следы. Возможно, их искали прямо сейчас. Считая это вполне возможным, Делонг приказал разжечь сигнальный огонь на вершине холма и установить флагшток из одной из прибитых к берегу жердей, которому вместо флага прикрепить черное одеяло. Капитан решил на несколько дней остаться в хижине, всеми способами привлекая к себе внимание. Эмблер написал: «Даст Бог, наш костер и дым увидит какой-нибудь отряд, который придет нам на помощь». Эмблер счел хижину настоящим подарком Бога, потому что все они были весьма измотаны дорогой. Все отчаянно нуждались в отдыхе. Последние 4 дня дались им очень нелегко. Ночами температура опускалась до 20 градусов ниже нуля, и они спали, накрывшись брезентом, по выражению Делонга, как сложены на складе товары. Они бесчетное количество раз проваливались под лед и однажды чуть не перевернулись, когда на самодельном плоту пересекали быструю реку. Но теперь они снова оказались в безопасности и не испытывали недостатка в еде. Накануне Алексей пристрелил крупного оленя, как раз когда Делонг заметил, что у них осталось лишь немного пемикана. «Не стоит и говорить, с каким облегчением воспринял я эту новость», — писал капитан о добыче Алексея. «Если бы Алексей вернулся с пустыми руками, нам пришлось бы съесть беднягу лодыря». В столь своевременных встречах с крупными зверями Делонг был склонен видеть руку Бога. Если когда-то божественное провидение и спасало нуждающихся и обездоленных, мы тому яркий пример. Чтобы совсем избавиться от тревоги, мне нужно лишь найти следы 2 других судов и их экипажей. Конечно же, Делонг преувеличивал. Капитану было о чем переживать и помимо этого. И больше всего его беспокоило здоровье Эриксона. Последние 4 дня перечеркнули все улучшения, которые наблюдались в его состоянии при остановке в предыдущей хижине. Его положение было плачевно. Поговорив с Эмблером, Делонг написал в дневнике: «Язвы на ногах у Эриксона съели почти всю кожу и добрались до сухожилий и мышц. Доктор опасается, что ему придется ампутировать обе ступни наполовину, а может и полностью. Разлагающаяся плоть невыносимо воняла, и Эмблер старался удалить как можно больше омертвевших тканей. Пальцы Эриксона превратились в неузнаваемые черные обрубки. Он также жаловался, что ему сводит челюсть, и что правая сторона его тела, как записал Эмблер, его не слушается. Доктор гадал, сможет ли Эриксон пройти еще хоть сколько-нибудь. Одному Богу известно, сколько это будет продолжаться. Рано или поздно он сломается, написал Эмблер. Если мы сумеем вскоре отыскать поселение, я надеюсь спасти ему ноги. Но в ином случае его ноги, его жизнь и судьбу всего отряда придется принести в жертву. В этом Эмблер нисколько не сомневался. Хотя Эриксен молил их бросить его, моряки твердо стояли на своем. «Мы никого не бросим», — писал Эмблер. На следующий день в лагерь залетела чайка, которую, очевидно, привлек сделанный из одеяла черный флаг. Алексей пристрелил незадачливую птицу, и из нее сварили жидкий суп. Насадив на крючки птичьи потроха, моряки отправились на подледную рыбалку, но ничего не поймали. Найндеман отправился на охоту, надеясь выследить хоть какую-нибудь добычу. Но и его постигло разочарование. Доктор Эмблер тем временем весь день занимался самым отвратительным занятием, которое нашло отражение в его медицинском журнале. Ампутировал 4 пальца с правой ноги Эриксена и 1 палец с левой ноги, отняв их возле предплюсни плюсневого сустава, записал он. Для Эриксена ампутация прошла, на удивление, легко, поскольку он уже давно не чувствовал ног. Когда позже боль все же дала о себе знать, Эмблер накачал своего пациента опиатами и попытался вселить в него надежду. Однако доктор понимал, что надежды мало. Остальные моряки не верили, что сильного, крепкого датчанина так подкосила болезнь. Коллинз горевал, что операция сделала этого здорового, крупного парня калекой, поставив точку в его карьере моряка. Делонг полагал, что лично ответственен за невзгоды Эриксена. «У меня сердце кровью обливается», — писал он, — «когда я вижу, как отрезают плоть и кости человека, которого я надеялся целым и невредимым вернуть к его друзьям. Да жалится над нами Бог». Каждую ночь моряки поддерживали сигнальный костер возле хижины. Черный флаг развивался на ветру, но за ними никто не приходил. Следы, кому бы они ни принадлежали, вскоре скрылись под снегом. Делонг не мог отделаться от чувства, что за ним следят, но шпионы не спешили себя обнаруживать. Его предположение, что другие, выжившие Жанетты, прочесывая дельту в их поисках, потеряла всякий смысл. «Не могу понять», — писал он, — «если остальные спаслись, почему они нас не ищут?» Последние несколько дней за отрядом Делонга действительно следили. Это не было игрой его воображения. Недели ранее 2 охотников-якутов из деревни Зима в Елях наткнулись на следы отряда, оставшиеся на снегу. Несколько дней охотники шли по этим следам и добрались до 2 хижин, где остановились американцы. Там они обнаружили свежие угли и старый винчестер, который оставил Делонг. Забрав винтовку, охотники еще несколько дней шли по следу моряков. Но затем остановились. Издалека, изучив незнакомцев, Якуты начали подозревать, что это контрабандисты, как они выразились впоследствии, преступники и воры. Якуты испугались, что стоит им обнаружить себя, как эти грязные волосатые иностранцы сразу же их убьют. Они тихо вернулись в свою деревню, которая находилась почти в сотне миль к юго-востоку на берегу одного из рукавов Лены. Даже живя в хижине, Делонг не переставал строить планы на дальнейший путь. Изучив ландшафт, он пришел к выводу, что добраться до селения Сагастыр, если оно вообще существовало, можно, только переправившись на другой берег реки, возле которой стояла их хижина. Но сказать было гораздо проще, чем сделать. Здесь река достигала 500 ярдов в ширину. Нужно было либо смастерить крепкий плот, либо дождаться, пока лед станет крепче, чтобы пересечь реку пешком. Пока что лед был слишком тонок, и моряки не могли идти вперед. Делонг писал: «Неприятно чувствовать, что ты оказался в ловушке». Другой проблемой оставался Эриксен. Сумеет ли он пройти еще хоть немного? Сможет ли Найндеман смастерить сани-носилки, чтобы перевести его по льду через реку и понести дальше по тундре? В ходе второй процедуры Эмблер отрезал датчанину еще несколько пальцев и теперь полагал, что придется ампутировать обе ступни. Заметив, что его пациент страдает от тризма челюсти, доктор предположил, что вскоре у Эриксена разовьется лихорадка, которая сведет его в могилу. Эриксен часто бредил и по ночам бессвязно бормотал на датском, мешая спать остальным морякам. «Он слаб, постоянно бредит», — писал Делонг, «и без конца говорит, стоит ему только закрыть глаза, создавая ужасный аккомпанемент жалким условиям нашего существования». Эмблер сказал Делонгу, что если Эриксен очень скоро не получит должный уход и лечение, которые возможны лишь при длительной остановке в деревне, его жизнь находится в опасности. Делонг оказался перед ужасным выбором. Ему казалось, что жизнь Эриксена и жизни остальных моряков теперь лежали на разных чашах весов. «Если мы пойдем дальше», — писал Делонг, — «вероятно, он долго не протянет. Если же я решу остаться здесь, Эриксен проживет немного дольше, но мы рискуем умереть с голоду. Настал переломный момент». В конце концов Делонг доверился инстинктам, которые твердили ему никого не бросать. Как бы ни было трудно, капитан решил нести Эриксена дальше. Утром 1 октября, через 111 дней после гибели Жанетты, Делонг рассудил, что лед на реке достаточно крепок, чтобы попробовать перебраться на другой берег. В записке, которую он оставил в хижине, значилось, что они не боятся будущего и что один из них серьезно болен и в результате обморожения ему пришлось ампутировать пальцы на ногах.